Полчаса после удаления сынов Трипойнтс Смит дружески беседовал с двумя своими помощниками на общие темы. Обмен идеями был несколько односторонним, хотя мистер Джервис внес свою лепту увлекательной информации, в частности, объяснив, как лечить родимчик у котят. К концу указанного периода разговор вновь прервали донесшиеся из приемной звуки. «Если эти сопляки опять приперлись, — начал мистер Джервис, доставая свой верный шпалер, — удержите вашу руку, товарищ Джервис, — сказал Смит, когда во внутреннюю дверь резко постучали. «По-моему, это не наши милые друзья. Мистер Репетто не настолько предан правилам хорошего тона, чтобы стучать в дверь. Войдите!» Дверь открылась. И в нее вместо мистера Репетто с коллегами вошел еще один старый друг. Никто иной, как мистер Фрэнсис Паркер, приходивший послом от человека наверху в самом начале событий и удалившийся в гневе сыпля объявлениями войны. Как и в первый свой визит, он щеголял во фронтовском костюме, блестящих ботинках и цилиндре. «Добро пожаловать, товарищ Паркер!» — сказал Смит. — Сколько лет, сколько зим. С товарищем Джервисом, думается, вы знакомы, то есть, если я не ошибаюсь в своем предположении, что на ранней стадии именно вы попробовали заручиться его сочувственной помощью в великом начинании избавиться от товарища Виндзора и меня. Джентльмен справа от вас, товарищ Отто. Мистер Паркер посмотрел на Бетта в недоумении. Было ясно, что он никак не ожидал застать Смита в таком обществе. «Вы заглянули просто поболтать, товарищ Паркер?» — осведомился Смит. «Или в ваши светские побуждения вплетаются деловые намерения?» «У меня к вам частное дело. Я не думал найти здесь толпу, тем более состоящую из старых друзей, вроде товарища Джервиса. Вы прерываете чрезвычайно интересный симпозиум, но что поделаешь? Боюсь, товарищ Джервис, я вынужден отложить нашу плодотворнейшую дискуссию, посвященную родимчику котят, до более благоприятного времени. А пока, раз уж товарищ Паркер желает побеседовать о частном деле...» «Но я пошел», — сказал Бет Джервис, вставая. «Надеюсь, неохотно, товарищ Джервис. Столь же неохотно, как я вынужден был намекнуть, что должен лишиться вашего общества. Могу ли я заглянуть на огонек в вашу резиденцию?» «Ага», — тепло отозвался мистер Джервис. «Превосходно! Тогда скорого свидания и сотни благодарностей за ваше неоценимое сотрудничество». «Да ладно там», — сказал мистер Джервис. «А теперь, товарищ Паркер, — сказал Смит, когда дверь закрылась, — излейте вашу душу. Чем могу вам служить?» «Вы вроде бы поладили с Бетом Джервисом, — заметил мистер Паркер. «Вы не ошиблись, товарищ Паркер. Я для него косоглазый котенок, но ваше дело...» Мистер Паркер промолчал. «Вот что, — сказал он наконец, — может, вы возьметесь за ум? Какой смысл тянуть эту дурацкую игру? Почему не бросить ее, пока вы не допрыгались?» Смит задумчиво разгладил жилет. «Возможно, я ошибаюсь, товарищ Паркер, — сказал он. — Но мне кажется, что мои шансы допрыгаться совсем не так велики, как представляется вам, насколько я могу судить. Опасность допрыгаться, по-моему, угрожает джентльмену, чья фамилия запечатлена на листке, находящемся в моем владении». «А где он?» — быстро осведомился мистер Паркер. Смит благожелательно ему улыбнулся. «Если вы извините этот возглас, товарищ Паркер, то эй!» — сказал он. «Иными словами, эти сведения я предпочту оставить при себе». Мистер Паркер пожал плечами. «Вам виднее», — сказал он. Смит кивнул. «Вы абсолютно правы, товарищ Паркер. Мне виднее». Теперь, когда уютные минутки числят среди своих сторонников нашего взаимного друга, товарища Джервиса, не сели ли вы в резиновую обувь? Пожалуй, что и так. пожалуй, что и так.